Узнав, что я готов открыть порталы на кромку, каменецкие вояки и преображенские спецназовцы от счастья впали в нирвану. А почему и отчего, думаю, всем понятно. На родину вернуться они могли и регулярно отправляли на кромку грузы, которые востребованы в том мире. Однако они хотели получить смену, а переход людей с кромки на землю, если проход работает штатно, невозможен. И они оказались на распутье. Дело бросить нельзя, ибо крамчане нуждались в земных товарах. Раскрыться тоже нельзя, моментально сцапают сектанты. Но и домой хочется, ибо у многих на кромке жены и дети. А пока нет смены, сие невозможно, и ходок неизвестно куда исчез. Однако я объявился. Мы договорились с крамчанами о встрече и через несколько часов добрались до городка Струнино, который находился во Владимирской области. Невдалеке один из вспомогательных порталов на кромку, а в самом городке совместная база преображенцев и каменецких. Теперь-то, наученные горьким опытом предшественников, которых перебили демонопоклонники, крамчане особо не высовывались и не наглели. При помощи ворона и Челбаса они получили документы и легализовались. А потом выкупили небольшое фермерское хозяйство и строительную базу. Закрепились на этих объектах и тянули все, что ценилось на кромке. В основном, конечно, не имея легальных доходов и заработков, они сбывали полученные с кромки золото и работали по криминалу. Выбирали цель, как правило, бандитскую группировку и наносили удар. Иногда инкассаторов грабили и даже нечистых на руку чиновников с полицейскими трусили. Угоняли автомобили и трактора, а потом все это перебрасывали в Каменец или на территорию Преображенского анклава. Им без разницы, кого обирать. Главное – результат. И он есть. За полгода, по прикидкам Ворона, две группы заработали около 6 миллионов евро. На эти средства закупили много медикаментов и станки. А помимо того, добыли около 70 автомобилей и 30 тракторов. Ну и само собой, чтобы не светиться, операции крамчане проворачивали в Подмосковье и в соседних с Владимирской областью регионах. Как говорит старая московская мудрость, хочешь жить в тепле уюте, ешь и пей в чужой каюте. В данном случае все по этой заповеди. Вблизи базы тишина и покой, никакого криминала. Такие вот расклады, которые напрямую меня не касались. Поэтому, как только я добрался до Струнино, то сразу перешел к сути. Где и когда открываем портал? На какой срок? Сколько людей будет перебрасываться с кромки на землю? Что я с этого буду иметь, кроме большого человеческого спасибо? Командиры групп, суровые вояки, отвечали четко. Они знали, что я пустой болтовни не люблю и ценю свое время. Так что все решили быстро и вскоре должны были отправиться к ближайшему порталу. Есть небольшая заминка. Час-полтора, пока соберется весь караван. Но эта роль не играла и всерьез на ситуацию влияния не оказывала. Можно немного подождать. Тем более, что встретили нас хорошо, накормили и напоили. А еще я хотел отдельно пообщаться с командиром преображенцев, который намекнул, что имеется серьезный разговор. С каменецкими у нас отношения несколько натянутые, так уж сложилось, поскольку мой покойный учитель-ведьмак Вадим устроил у них переворот. А вот для преображенцев я практически свой. Все-таки именно в этом анклаве проживал Вадим с учениками, и когда я создавал базу на кромке, то она находилась рядом с их границами. Соответственно, общались мы постоянно, и знакомых в этом анклаве у меня на порядок больше. С Иваном Пилипенко, так звали преображенского офицера в капитанском чине, мы разместились в машине Ворона, и я спросил его, о чем хотел поговорить. «Привет тебе должен передать», — ответил он. «От кого? Неужели от генерала Гурьянова и его дочери? Или от своих начальников?» «Нет», — Пилипенко покачал головой. «От Елены Ведуньи. Помнишь такую? Елену я помнил. Она была в группе, которая обнаружила меня, когда я впервые оказался на кромке. Потом вместе бегали по лесам, спасались от монстров и живых мертвецов. Вместе добрались до Каменца, где провели ночь и занимались любовью. А потом вместе обороняли крепость Лика и снова бегали по дебрям. Затем судьба развела нас в разные стороны. Я стал учеником ведьмака, а она осталась с повольниками в отряде Германа. Но наши пути-дорожки опять пересеклись, хотя и ненадолго. Вместе с Германом и его вольными бойцами ведунья участвовала в походе против демона Стейкорфа. А когда сборное войско людей, которое мы считали непобедимым, было разбито и стало откатываться к Перуновым горам, Елена выжила и вернулась в Каменец. С тех пор вестей о ней я не получал. «Да, ведунью помню», — сказал я преображенцу. «Это все? Просто привет». «Нет, она о помощи просит». «А что с ней случилось?» «Елена в тюрьме». «В Каменецкой?» «Да. Как мне сообщили, в левом крыле, куда особо опасных преступников и ведунов от мира прячут». «И как Елена там оказалась?» «Точно не знаю. Ее объявили убийцей княжеского сотника. Но так ли это на самом деле, неизвестно. Многие считают, что это подстава». «Как давно она в тюрьме?» 2 недели. «А откуда информация?» «С кромки весточка прилетела». «Мне нужны подробности». Пилипенко немного помялся, но затем все объяснил. «У меня брат есть, Никита. Мы вместе за Тихую ходили во время большого похода. Там с Еленой и познакомились. Ведунья брата с того света вытянула, когда он ранение получил. Так что мы ей по гроб жизни обязаны. Но помочь не можем. Я здесь, на земле, а Никита на кромке. С нами связь поддерживает. Про Елену он узнал от Миши Ковпака. Именно через него пришла просьба помочь и сообщить ведьмаку Олегу». «Теперь понятно. Больше добавить нечего?» «Нечего», — он покачал головой. «Тогда расходимся». Пилипенко покинул машину, а я включил радио, настроился на музыкальную волну и попробовал раскидать ситуацию на составляющие фрагменты. «Елена — мой друг и боевой товарищ. Если она попросила о помощи, или вместо нее это сделал Миша Ковпак, которого я тоже очень хорошо знал, необходимо вытащить ведунью из каменного мешка и плевать на последствия». «Но как это сделать?» «Основных вариантов 2. Первый – я попрошу каменецкого князя Артема, который стал правителем благодаря ведьмаку Вадиму, об услуге. Он мне не откажет, ибо глупо отказывать ходоку, который открывает порталы между мирами и знает, где прячется прежний каменецкий князь Людота. Но ведь Артем начнет торговаться, что-то требовать и тянуть время. А если причина заключения известной и весьма популярной среди воинов и дружинников ведуньи не в смерти сотника, то ее могут и убить. Просто задушат в камере и скажут, что она сама умерла. Хотя бы для того, чтобы никто не узнал правду. Этого исключать нельзя. И при таком раскладе действовать необходимо крайне осторожно. Но и, понятное дело, нельзя забывать о том, что князь Артем может отдать приказ о моем захвате. Ходок пока единственный, и ради контроля надо мной он может нарушить клятвы и договоренности. Как говорится, во благо княжества. Очень уж жирные бонусы с этого могут достаться каменецкому владетелю. Второй вариант попроще. При моих новых талантах, которые прошли обкатку в мире Вейрат, совсем нетрудно проникнуть в Каменец, трансформировать лицо и стать похожим на начальника княжеской тайной канцелярии Лукьянова. Я его знаю не понаслышке. Встречались. И у него, конечно, есть доступ в тюрьму. А раз так, я смогу вытащить Елену и переправить ведунью на землю. А затем, куда она пожелает. Все-таки я добро не забываю, и ночь, которую мы провели вместе, вспоминаю часто. Решено. Определившись с тем, что стану делать, сам себе под нос пробурчал я. Вариант номер два. Колонна собралась после полуночи, а затем мы выдвинулись к порталу и добирались с трудом. Зима. Кругом снег. Ехали в основном по грунтовкам. А автомобили, которые крамчане собирались отправить на родную планету, собирались отовсюду. Что-то купили по дешевке, а что-то и украли. Были хорошие внедорожники, но в основном машины отечественные. Грузовые «Газели», пара «КамАЗов», три потрепанных «Газона», один армейский «Урал» и несколько списанных старых автобусов. В каждом что-то есть. Рулоны тканей, коробки с лекарствами, мешки с непонятными строительными смесями, инструменты, запчасти, продукты и просто металлолом. Вот и застревали, а потом вытаскивали транспорт из сугробов и колдобин. Наконец доехали до портала. Я быстро обнаружил рунный камень и открыл проход. Как обычно, накатил густой туман, и все мы оказались на кромке в одной из долин Перуновых гор, где нас уже поджидали каменецкие дружинники. Началась суета, автомобили отгоняли в сторону, а бойцы, долгое время находившиеся на земле, давали отчет своему начальству и проводили инструктаж земляков, которые их сменят. А что касательно меня, то я предупредил Ворона о намерении посетить Каменец, а потом появился начальник тайной канцелярии князя Артема, полковник Лукьянов. Это был невысокий пожилой мужчина с гладко выбритой головой в тяжелом кожаном пальто с меховой подбивкой. Человек он хитрый, жесткий и скрытный. А иначе и быть не могло при такой должности. Но со мной Лукьянов был крайне вежлив и старательно изображал радушие. Хотя я был уверен, что не будь со мной рядом бойцов Ворона, он обязательно постарался бы меня захватить. «Здравствуй, Олег!» — поприветствовал меня полковник. «Как поживаешь?» «Привет, Иван Федорович!» Я облокотился на рунный камень. «Нормально поживаю». «Чем сейчас занимаешься?» «По мирам брожу, знаний новых ищу и силушку коплю». «А, дело хорошее. А как Велимир и Кабарга?» «Ничего, тоже живут и не тужат». «К нам возвращаться не собираются?» «Пока нет». «А почему тебя это интересует?» «Ох, неспокойно в наших краях. Вдоль Тихой снова живые мертвецы бродят и прочая нечисть. Нам бы помощь опытного ведьмака не помешала. И князь Артем готов хорошо платить». «Тихий рубеж. Там всегда неспокойно». «Да», — согласился он. «Но сейчас все гораздо хуже. Мы до сих пор после неудачного похода на левый берег не восстановились. Дружинников много полегло». «И повольников», — ставил я. «Верно». «А раз верно, то почему опытных бойцов в тюрьмы сажаете?» «О чем это ты?» «О том, что Елену из отряда Германа за решетку упекли». Он резко дернулся, не ожидал, что я упомяну ведунью. А по душе полковника прокатилась волна из злобы, страха и зависти. «К чему бы это? Может быть, совесть нечиста?» «Скорее всего, так и есть. Значит, вероятнее всего, ведунью посадили в тюрьму по ложному обвинению». «Ничего. Вытащу Елену, тогда все встанет на свои места». «А ты откуда знаешь, что Елена в тюрьме?» «Ну, ты же не думаешь, полковник, что я ушел и своих людей рядом с вами не оставил?» «Агентура Вадима». Лукьянов недобро прищурился. «Возможно». Полковник покосился на своих воинов. Он был готов совершить ошибку и хотел отдать дружинникам приказ схватить меня. Однако затем он посмотрел на ворона с его головорезами, которые были вооружены до зубов, и сдержался. «Олег, ведунья совершила преступление. Это факт. И она за это расплачивается. Поэтому мой тебе совет. Забудь о ней». «А если я попрошу князя помиловать Елену?» «Нет, этого не будет». Он ответил резко и совсем не так, как я ожидал, но почти сразу сдал назад. «Впрочем, тебе могут пойти навстречу. Приезжай в Каменец, поговори с князем. А хочешь, прямо сейчас можем к нему отправиться. Поехали?» «В ловушку заманиваешь», — подумал я. «Не выйдет, полковник. Я уже ученый, и доверия к тебе нет». «В другой раз, Иван Федорович». «Ну, как знаешь, Олег». Лукьянов отошел в сторону, и пришла пора отправлять крамчан обратно на землю. Каменецкие нас, конечно, провожали, но уследить за мной не смогли. Я открыл портал и, не дожидаясь, пока туман накроет все вокруг, скользнул в сторону и на ходу сменил личину. Для начала прикинулся дружинником, которого видел мельком, и все получилось. На мне куртка, как у большинства местных, и есть оружие. Для всех я свой. По этой причине, когда автоколонна с товарами и вернувшимися дружинниками двинулась в Каменец, я забрался в один из автобусов, и на меня не обратили никакого внимания. В столице Каменецкого княжества оказались перед рассветом. Автоколонна остановилась на западной окраине города, и я сразу шмыгнул в ближайший проулок, а потом направился к тюрьме. Конечно, в моем плане много слабых мест. Лукьянов одет совсем не так, как я, и появлялся в тюрьме на автомобиле с охраной. Я не знал паролей и отзывов, если они использовались тюремщиками. Я не подготовил пути отхода, но и так далее. На подготовку операции не было времени. Последние полгода его постоянно не хватало. Отсюда торопливость моих поступков, и я шел по кратчайшему пути. Есть цель, есть мотивация добиться чего-то, есть сила и способности. На этом я выезжал и надеялся, что у меня снова все получится. Возможно, с огрехами и нестыковками, но я добьюсь своего, спасу Елену и вернусь на землю. Тюрьма в Каменце мощная. Она рядом с замком князя и обнесена высокой стеной. Вход один, и есть парочка запасных в подземельях. Мой учитель знал все тайные от норки Каменца, а я только некоторые, и они не могли провести меня в тюрьму. Ну ладно, прорвемся. Постучав в ворота, голосом Лукьянова я потребовал: «Открывайте!» «Кто?» — с той стороны грубый голос заспанного человека. «Сейчас узнаешь, кто!» «Живо калитку отворил, недоумок!» Пауза, молчание и сопение, шорохи и скрип окошка в воротах. Оно открылось, и показался бородатый мужик, который рассмотрел меня, а потом неуверенно спросил: «Господин полковник?» «Да, а ты не видишь? Спите тут, дармоеды! Дождетесь, разгоню вас всех! А лучше на границу отправлю. Там узнаете, как надо службу нести. Мертвяки и монстры вам покажут, что такое караул. Скоты!» «Сейчас, сейчас!» — залепетал ошарашенный появлением высокого начальства охранник. «Погодите минутку, господин полковник!» В этот момент мне вспомнилась срочная служба в армии. Был у нас в части один майор, Калюжный его фамилия, который любил неожиданно, когда этого никто не ждет, обходить караулы и ловить солдат на неисполнении устава. Как начнет орать, так большинство бойцов терялись, а некоторые ему даже оружие отдавали. Слишком сильно он подавлял людей психологически. Со мной тоже пару раз пытался этот фокус провернуть, но не вышло. К чему эти воспоминания? Да к тому, что сейчас я как тот майор Калюжный, и даже невольно его копировал, не давая охраннику опомниться, и подгонял. Живее! Чего тянешь? Не проснулся еще?» Скрипнув, отворилась калитка, и я вошел в тюремный двор. Слева караульная будка, в которой отдыхал охранник. А справа он собственной персоной. Степенный бородач в тулупе с карабином на плече. «Где начальник тюрьмы?» — обратился я к нему. «Так...» — охранник попытался пожать плечами, но не получилось, — мешал тулуп. «Так дома он отдыхает?» «А когда появится?» «Так через 3 часа. Ровно в 9, как обычно». «Кто старший смены?» «Ерохин». «Проводи к нему». По уставу караульной службы часовой не может покидать пост и обязан вызвать разводящего или старшего смены. Но охранник окончательно потерялся и повел меня внутрь тюрьмы, где находилась караулка. И там я застал остальных тюремщиков, которые спокойно отдыхали. «Смирно!» — закричал я, когда оказался в помещении. Охранники мяли бока на топчинах, а старший смены, молодой лейтенант Ерохин, лежал на кушетке. Появление начальника всесильной и ужасной тайной канцелярии здесь никто не ожидал. И дальше все пошло по моему сценарию. Много криков и угроз, а потом приказ показать журнал с записями о заключенных. И я узнал, что Елена находится в камере номер 79, левое крыло. Я приказал Ерохину проводить меня к ведунье, и он подчинился. Мы направились в левое крыло и вскоре оказались перед камерой с толстой дверью из металла. Следовало поторапливаться. Телефонная связь в Каменце есть, и наверняка охранники свяжутся с начальником тюрьмы. А тот, в свою очередь, поспешит на место работы. Но это еще ничего. Хуже, если начальник позвонит в тайную канцелярию, дабы узнать, в чем причина неожиданной проверки. А там-то знают, где настоящий Лукьянов, и могут ему позвонить. «Открывай!» – велел я Ерохину. Снова он подчинился. Дверь распахнулась, и я увидел Елену. После чего мне захотелось добраться до Лукьянова и князя Артема, оторвать им головы и выбросить их в мусорную яму. А причина этого проста. Ведунью пытали, и она мало походила на себя прежнюю. Я помнил ее стройной и уверенной в себе женщиной, с уродливым шрамом на щеке, но симпатичную. А теперь что? Левая рука обмотана грязной тряпкой и, судя по всему, сломана. Платье порвано. На босых ногах порезы и на некоторых пальцах нет ногтей. Волосы совершенно седые, а под глазами темно-синие гематомы. «Падлы!» — не сдержался я. «Что?» — Ерохин не понял, к чему это я сказал. «Почему не оказали заключенной медицинскую помощь?» Вместо ответа наехал я на него. «Приказ?» «Чей?» «Ваш?» «А, в самом деле, забыл». Ерохин опасливо покосился на меня. Наверное, что-то заподозрил. И в его душе я уловил сомнение. Зря я начал возмущаться. Придется исправить ошибку. Скинув с плеча автомат, я ударил лейтенанта прикладом и вырубил. А затем, не дав ему упасть, подхватил и уложил на каменный пол. Тишина. Никто не всполошился. Чистая работа. Я вошел в камеру и почувствовал, как личина Лукьянова сползает с меня и теряется связь с видовскими способностями. О, а камера действительно непростая. Надо будет узнать, в чем ее секрет. Подумал я и подошел к ведунье, которая услышала, как открывается дверь, и опасливо прижалась к стене. «Привет, Елена». Я прикоснулся к ее плечу, и она вздрогнула. «Узнаешь меня?» «Олег?» В глазах появилось узнавание. «Он самый». «Ты все-таки пришел». «Ага, и собираюсь забрать тебя с собой. Идти сможешь?» «Смогу». «Отлично. Держись рядом и ничему не удивляйся. Я потом все объясню, хорошо?» «Да». «Пойдем, нужно поторапливаться». Когда мы вышли из камеры, я снова смог трансформировать лицо. и мы отправились к выходу. Охранники разбежались по постам, даже отдыхающая смена, и мы благополучно добрались до ворот, в которые как раз въехала потрепанная красная Нива начальника тюрьмы. «Господин полковник!» — из машины выскочил полный брюнет с простодушным лицом. «Молчать!» — оборвал я его. «Смирно!» Начальник тюрьмы встал по стойке смирно, точнее попытался. И, хлопнув его по пухлому животу, я протянул ладонь. «Ключи от машины!» Он передал мне связку ключей, и, усаживая Елену на переднее сиденье, я бросил ему. «О моем появлении никому не сообщать! Под страхом смерти! Машину верну! А начнешь болтать — пожалеешь, что на свет народился! Понял?» «Да, господин полковник!» — гаркнул начальник тюрьмы. «Не извольте беспокоиться, господин полковник!» Милостиво кивнув ему, я занял место водителя, выбрался за тюремные ворота и направился к восточному выезду из Каменца.